Привычка Уорда постоянно ходить и закрывать дверь действует ему на нервы. Он напустился на Джастина, и оба давай перекидываться фразами, которые я не всегда понимала. Остальные смеялись. Вверх Уорд, по-моему, не взял, но не сдался и свое досидел. Кстати, Мейбл уехала. Похоже, решила в конце концов провести праздники у матери в Вермонте. Необходимость узнавать такие вещи из вторых рук портила Чарли настроение. И он слегка злился на Джулию. Почему она так нелюбопытна и, главное, не придает значения деталям? Ты не разузнала, кто звонил позавчера? Больше меня не вызывали? У меня был разговор с Кале. Твой приятель недоумевает, почему ты не сообщаешь о ставках. Я ответила, что ты слег, а я в скачках ничего не смыслю. Думаю, кстати, что звонил тогда именно он. Почему ты так думаешь? Он сказал, что пытался связаться с тобой. Это было только предположение, но Чарли все равно расстроился. Ему не терпелось вернуться в бар, но он сознавал, что должен полежать самое меньшее еще сутки. Около 11 он поднялся в надежде побриться, но ощутил такую слабость, что подчинился жене и снова лег. Чарли не забыл о подарке для Джулии и решил, что купит ей золотой браслет. Напрасно она убавляла громкость радио. Он все равно слышал передававшиеся с утра до вечера рождественские песнопения. «На Среднем Западе свирепствует снежная буря», — сообщал диктор. «Как и каждый год в это время, на дорогах пробки из сотен машин. Два трансконтинентальных экспресса застряли на полустанках». О пистолете Чарли узнал под вечер. Новость принес Саундерс, в свою очередь вытянувший ее из знакомого полицейского. Утром начальник полиции получил по почте картонную коробку с напечатанным на машинке адресом. В ней лежал один из украденных у Гольдмана пистолетов вместе с пачкой патронов. Немедленно были наведены справки в почтовом отделении, и выяснилось, что бандероль опустили в ящик у почтамта накануне после 20:00. Коробка была из обычного картона и, несомненно, служила упаковкой для игрушки от Вулварта. Адрес был написан правильно, и служащего, замещавшего маршала Чалмерса во время отпуска, поразила одна деталь. Марки наклеены в точном соответствии с тарифом. Никто из наших бандероль не упаковывал и не принимал. Значит, отправитель либо торговец, либо человек, часто совершающий подобные операции. Он взвесил ее на специальных весах и знает почтовые тарифы. Что говорит Саундерс? Хотел подняться к тебе, но ты спал. Я обещал пустить его сюда вечером, если тебе станет лучше. Общее мнение такое, что кто-то из родителей нашел у сынка в ящике пистолет и решил вернуть по принадлежности, не компрометируя мальчишку. Чарли непроизвольно подумал о Честере Нортоле. Потом поразмыслил и решил, нет, Честер так не поступит, слишком щепетилен. Скорее сам стащит своего парня к начальнику полиции и поможет вытянуть из него имена остальных членов шайки. Сколько отцов в городе с тревогой следят, наверное, сейчас за сыновьями? В бильярдной еще есть публика? Немного, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но недавно мне показалось, что, говоря с Уордом, старик Скроггинс размахивает руками, и они спорят. Он в баре только что пришел. Простужен, как и ты. Пошли ему, Господи, хорошее воспаление легких, чтобы мы его подольше не видели. Кашляет? Не слышала, но сморкается омерзительно. Выбьет нос и смотрит в потолок. Сколько там? Меня всякий раз чуть не рвет. Кто-то, кажется, приказчик из кабиной лавки, ну, такой худой, маленький, посоветовал ему поберечь свои микробы и прятать их в карман. А он что? Ничего, отмалчивается. Что ни скажи, ему все равно. Прихода Саундерса Чарли ждал как праздника. Но штукатур не появился, из-за проливного дождя бар был почти пуст. Непогода длилась всю ночь. Аллейка превратилась в форменный поток, и утром в доме, несмотря на центральное отопление, царила ледяная сырость. Одевать детей пришлось на кухне у плиты, и Джулия не пустила младшую в школу. В половине девятого, измеряя себе температуру, Чарли услышал, как дверь бара распахнулась, затем почти сразу же захлопнулась, и сообразил, что приходил почтальон. Он собрался было крикнуть жене, чтобы та принесла почту, но Джулия уже поднималась по ступенькам. Почему она дважды останавливалась на лестнице, словно колеблясь или что-то читая? Бармен сразу заметил, что вид у нее озабоченный. Положив на одеяло пачку рекламных проспектов и счетов, она молча протянула ему конверт авиапочты с чикагским штемпелем и красной надписью «Заказное». «Расписалась?» «Да, за тебя». Джулия ждала, не задавая вопросов. Супруги затруднялись бы ответить, почему они так взволнованы. Оба сразу узнали руку Луиджи. Но разве тот не предупредил по телефону, что скоро напишет? Быть может, их встревожила красная пометка «Заказное»? Такие письма они получали нечасто. «Распечатаешь?» «Да». Джулия редко видела мужа таким бледным и суровым, как в те минуты, когда он читал письмо. Лицо его заросло многодневной щетиной и резко выделялось на груди подушек. Сдерживая дыхание, он полусидел в постели и всем своим видом внушал жене невольную робость. «Чарли!» Уже по обращению бармен понял, что дело серьезно. Обычно Луиджи начинал с дружеского словца или шутки. «Хотел сперва тебе позвонить, но решил, что это было бы неосторожно. Письмо тоже пишу тебе, скрипя сердце, и твердо рассчитываю, что ты его сожжешь, как только прочитаешь». Вешая на стене своего бара карточку известного тебе человека, я сделал это смеха ради, а получилась целая история и притом страшная. Надеюсь, мое письмо придет вовремя. Не знаю, что предпримут эти люди, но, насколько могу судить, самолетом они не полетят. Тогда на остаток пути им придется брать машину на прокат. Это произошло часа два с небольшим назад. Сейчас три, но письмо я отправлю не раньше, чем буду уверен, что их уже нет в городе. Если, как я предвижу, они поедут машиной, хотя автомобиля их я не видел, его, вероятно, оставили на стоянке, у тебя после получения письма окажется в запасе несколько часов, а то и целый день. Начну с того, что ты был прав. Фрэнк — опасная гадина. Он еще хуже, чем ты думаешь. Но решать тебе и давить на тебя я не собираюсь. Прочти письмо внимательно и не обижайся на меня раньше времени. Сам убедишься, что я вынужден был заговорить. Иначе было нельзя. Надеюсь, ты войдешь в мое положение и простишь меня. Попробую все объяснить, хотя это нелегко. Есть вещи, которые я не могу называть точными словами, подавно. Рассчитываю на твою сообразительность. Тебе нужно лишь перенестись в знакомую обстановку еще не забытых тобою лет. Около часа дня я крутился у себя в баре, присматривал за работой. Вдруг мне подмигивает один из барменов. Он разговаривает с двумя типами, интересующимися известной тебе фотографией. «Вы, хозяин?» — осведомляется один с ледяной вежливостью, сразу давший мне понять, с кем я имею дело. «Это ваш друг?» Они смотрят мне в глаза с таким видом, словно рады бы загнать меня в угол. Но я все еще думаю, что это нечто вроде истории с Гэсом. «Извини, кстати, что я тогда разбудил тебя. Клиент был тепленький и требовал, чтобы я соединил его с тобой.